Глава 12. Старенькая деревянная дверь тихо поскрипывала на износившихся от дождей и ветров проржавевших петлях. Блекло проступали из темноты сероватые очертания стоек двухъярусных кроватей, которых в комнате было не менее 10, а то и 15. Несмотря на то, что каждая уже была расстелена и приготовлена ко сну, их обладательницы, казалось, вовсе не спешили свидеться с Морфеем, а столпившись тесным кружком, сидели напротив одной. Новенькой, которая в этот самый момент трагично молчала. Светильники погасили еще час назад, и даже смоленистый чадящий запах копоти уже успел выветриться через оставленные на ночь спасающие от духоты тонкие оконные щели. «И что было дальше?» — раздался в тишине комнаты любопытный женский голос. «А дальше?» Не сразу после эффектной паузы прозвучал срывающийся, переполненный притворной печалью Янкин голос. «Дальше она нас всех предала. И меня, и Роберта. Я-то хоть жива осталась. А вот он...» Плечи рассказчицы задрожали от схлипов. По комнате, сложившейся в хор, сразу из нескольких голосов пролетел возмущенный вздох. Чтобы никто не увидел ее сухих щек, Янка прикрыла едва различимое в темноте лицо руками. Она чувствовала, как кто-то ласково теребит ее плечо, поглаживает спину, призывая успокоиться. «Не плачь, девочка!» — это была сидящая рядом немолодая женщина с темными волосами, затянутыми косынкой. «Всякие люди встречаются, на каждого слез не хватит». «А я ведь...» — полностью перевоплотившись в жертву, Янка злорадно упивалась произведенным эффектом. «Я ведь работу ей помогла найти. Устроила. А она вон как!» И, ударившись в несуществующие слезы, Янка снова затряслась от лжерыданий. Здесь, в далеком, стоящем на окраине барака, среди сборщиц ягод, сплетен не водилось. Так уж повелось. Тот, кто упивался интригами и ковал за спинами ядовитую ограду из слухов и лживых пересказов, недолго держался в коллективе и быстро оказывался за пределами дружного круга, покинутый и оплеванный. Поэтому никто не решил ставить под сомнение сказанное. Лишь только укоризненно качались головы, светлые, темные, седые. Всем было жаль новенькую. Да и как не жалеть, если судьба и так не сложилась? А новая дружба, такая ценная и хрупкая поначалу, не успев окрепнуть, обратилась предательством. «Ты иди, подыши воздухом», — ласково подтолкнула соседка в косынке. «Оно и легче станет. А нам спать пора. Завтра вставать ни свет ни заря. Накажет судьба твою, Шерин, не переживай». Головы закивали, зашуршали по деревянному полу барака подошвы. Женщины стали расходиться. Выскочив за дверь, на залитый бледным лунным светом двор, Янка прижалась к шершавой стене дома, кутаясь от холода в тонкую хлопковую майку. Молчали, ожидая хоть легкого порыва ветерка, низкорослые кусты. Затихли и гомонившие до этого сверчки. Янка посмотрела на луну и улыбнулась. Вот и пусть эти простачки верят всему подряд. Кто знает, может, оно на руку выйдет. Как вообще сумела эта стервочка заполучить теплое место в белом особняке у хозяина под боком? В то время как она, Янка, должна горбатиться в три погибели на ягодных посадках. Поди не холодно ей там спать, в отдельной комнате. Небось и ванная у нее там есть, и кондиционер, а то и камин с чугунной решеткой. Но ничего, придет время поменяться местами, тогда уже не Шерин, а Янка будет спать в теплой постели. Заниматься чем-нибудь не особенно обременительным по дому и соблазнять хозяина. Представив, как сам Халк кормит ее нежным паштетом с ложечки, Янка даже перестала мерзнуть. Кухня в занавесках с оборочками, хрустали, серебряные ложечки на скатерти, вечера на кожаном диване в его кабинете, поездки в город за обновками. Вот-вот. Здесь с Халком ей будет куда лучше, чем с примитивным Роджером. А после первой ночи способ уговорить повысить зарплату найдется. Конечно, найдется. Никто еще не устоял против разведенных женских ножек. Пусть даже и толстых. Мысль о собственной полноте заставила Янку скривиться. Когда на дороге раздались шаги и мужские голоса, Янка встрепенулась. Вынырнув из размышлений на поверхности, застыла, вглядываясь в темноту. Какого еще черт? Спустя минуту ей в лицо ударил слепящий луч фонарика. «Ты кто такая? Почему не в бараке?» — раздался грубый голос. Подошедших, по всей видимости, было трое. Сообразив, что это охранники, обходящие территорию, Янка чуть успокоилась. Значит, не мужики с плантации, которые, по рассказам, нет-нет, да наведаются в барак, чтобы попытать удачу с одной из местных красоток. «Я просто на улицу выбежала, по нужде». «Вот то-то я и смотрю, в одной майке только стоишь». Янка не видела, но чувствовала, как по голым ногам скользят липкие и похотливые взгляды. Ощупывают, облизывают, мечтают задрать повыше подол без того короткой майки. «Ты давай на улицу больше не высовывайся. Нечего мужиков голым задом дразнить». «Так я же это... Я не специально. Кто же знал, что вы появитесь?» «А мы каждый день появляемся. Так завтра уже будем считать, что ты специальный закон нарушаешь». Мужики загоготали. Янка, обутая в легкие тапочки, неловко переминалась с ноги на ногу. Луч фонаря ушел в сторону, высветив профиль одного из охранников. Высокого, широкоплечего мужчину с дубиной у пояса. Двое других оставались в тени. Когда центральный достал сигарету и прикурил, Янка успела заметить тонкие губы, хмурый взгляд, широкие ладони и короткие волосы, а еще длинный шрам через всю щеку. Для обычного охранника он держался слишком уверенно, даже надменно. Содрогаясь от холода, Янка продолжала смотреться в жесткое лицо. И тут ее осенило. А не тот ли это? Не начальник ли стражи по имени Грег, о котором частенько упоминали женщины из барака? «Ну, конечно!» Кто еще мог держаться с таким превосходством над остальными? Да и шрамом не каждое лицо изуродовано, тем более таким. К дрожи от холода прибавилась еще одна нервная. А ведь это шанс! Если только удастся привлечь его внимание, то, возможно, дорожка в особняк Халка протарится сама собой. Вот только как бы все получше обставить? «Каждый день, значит, ходите?» — промурлыкала Янка с легкой улыбкой. «Тогда завтра вас чаем и тортиком ждать у ворот буду». В темноте раздалось фырканье. «Ишь, какая наглая!» Но заинтересованный взгляд все-таки был ей наградой. Она опять его скорее ощутила, нежели увидела. «Иди давай в барак, нечего снаружи торчать». Сообразив, что время первого диалога истекло, Янка решила не искушать судьбу, поэтому просто развернулась и изо всех сил, качая бедрами, растворилась в дверном проеме. Когда голоса и шаги во дворе стихли, она все еще стояла, привалившись к шершавой стене, глядя в непроницаемый черный потолок. Темнота надежно укрыла от посторонних взоров сосредоточенный, выдающий быструю работу ума, холодный взгляд и прилипшую к губам улыбку. Следующие 3 дня я запомнила смутно. Работа занимала все свободное время. Вставали здесь с зарей, а ложились уже затемно. От перечня поручений рябило в глазах. Я была то на кухне, то во дворе, то в особняке, то в подсобном помещении. Ничто не занимало мою голову полностью, она была наполнена пустотой и апатией. Осознание рабского заточения убивало всякое желание даже легонько трепыхаться. К этому моменту я уже окончательно осознала, что не увидит мне в скором времени ни Алекса, ни Линду, ни кого-либо другого из друзей. Что я останусь на ранчо надолго, возможно, навсегда. Я поняла, что не стоит даже рождать пустую надежду на чье-то понимание или поддержку. Как когда-то сказала Янка, в Тали каждый сам за себя. Так оно и было. Иногда я разговаривала на кухне с Табитой, когда у той находилась свободная минутка. От нее же я получила в распоряжение 2 полотенца, кусок мыла, чистую застиранную майку бежевого цвета и 2 пары нижнего белья. Думать, кому они принадлежали раньше, не хотелось, но и выбор носить или брезговать как такового не было. Все, что когда-то мне досталось вместе с сумкой от корпорации, осталось в комнате на 3-м этаже на Беллиок-авеню. Никто не позаботился привезти все это на ранчо. Табита же указала мне путь к душевой, что располагалась в подсобке недалеко от моего крыла, и теперь каждый вечер перед сном я хотя бы имела возможность смыть соляную корку пота, которая образовывалась на коже с самого утра. Стоило беспощадному солнцу Тали подняться над горизонтом. Запасных штанов у меня не было, а те, что подвергались ежедневной носке от толстой корки грязи, едва сгибались в коленях. Кроссовки тоже быстро приходили в негодность. Однако мне было все равно. Меня больше ничего не интересовало. Ни одежда, которая была надета на меня снаружи, ни то, что осталось внутри. Я не смотрела в лица проходящих людей, не слушала их разговоры. Руки делали свою работу автоматически, основные силы уходили на то, чтобы охранять голову от мыслей. Мне казалось, что я едва удерживаюсь на грани отчаяния, и стоит только начать жалеть себя, как я тут же скользну в пропасть, и уже насовсем. Простым и надежным казалось только пребывание в безэмоциональной пустоте. Все, что когда-то было таким естественным, будто мягкая игрушка, забытая на чердаке, покрылась пылью и выцвела. Кафе «Лориан», что стоял напротив моего дома в Клендон-Сити, после обеденной чаепития с девчонками-продавцами в магазине, Линда никогда не забывала купить шоколадное печенье. Вечерние просмотры теленовостей, привычное тиканье часов на каминной полке, смех Алекса и вовсе теперь звучал отдаленно, будто доносясь из зарастающего утреннего сна, а его улыбка полностью стерлась из памяти, словно кто-то злой и бездушный нечаянно смахнул ее мокрой губкой, приняв за горстку пыли. Не было больше ни шопингов, ни мечтаний о собственной машине, филиале второго магазина или хотя бы чашки мороженого на ночь. Вместо этого был желто-красный жаркий пейзаж, дрожащий раскаленный воздух, выкрики охранников и иногда жалобные стоны рабочих. Я приходила в комнату, когда на темном покрывале неба уже сверкали крохотные звезды, развешивала выстиранную одежду на единственном стоящем в углу комнаты стуле, скручивала спутанные волосы в косу и ложилась в постель. Отворачивалась к стене, прижималась лбом к холодной штукатурке и слушала редкие шаги в коридоре. Когда не удавалось избавиться от назойливых мыслей и подступающих слез, я принималась дергать себя за жесткие от хозяйственного мыла локоны или теребить тощую подушку в надежде хоть как-то отвлечься. Зачастую я просыпалась с полной охапкой перьев, зажатых в ладони. В скором времени это грозило закончиться тем, что я останусь без всякой подушки, но поделать с собой ничего не получалось. Хуже всего было то, что я никак не могла найти положительных или хоть сколько-нибудь утешительных моментов в своем нынешнем положении. Пребывание и передвижение по территории ранчо лишь усугубляло депрессию. Особенно плохо на моем настроении сказывались засевшие в памяти отрешенные лица работников, будто клейменные тяжелой печатью. Я все понимала. Понимала, что они осужденные, каждый заразный. Кто-то убивал, кто-то грабил. Однако Тали имел странную особенность уравнивать тяжесть проступков, скрепляя людские души стальной цепочкой общего горя. Иллюзия свободной жизни, путешествие за пределами крохотной тюремной камеры не поддерживала бодрость духа, а наоборот коррозия разъедала продолжающее надеяться сознание. У каждого прибывшего сюда, у кого-то раньше, у кого-то позже, наступал момент прозрения. Обещанный большой город с возможностью искупить совершенную ошибку собственным трудом на деле оборачивался покрытой ржавчиной железной ловушкой, которая навсегда заглатывала попавшую в ее пасть неосторожную ногу. Если, сидя на скамье подсудимых, 33-я зона выглядела сочным праздничным тортом, то при ближайшем рассмотрении оказывалась засиженным мухами засохшим, потрескавшимся пыльным пирожным, который бродячий кот не отважился бы попробовать. А после прозрения не у многих хватало сил продолжать надеяться на хороший исход. Многие срывались. Били окружающие или окружающих, резали себя, съезжали далеко в минус по баллам и исчезали где-то в небытие, о котором ни друзья, ни знакомые ничего не могли сказать. У кого-то хватало терпения на годы, кто-то предпочитал такой жизни смерть уже через пару месяцев. Именно поэтому я больше не смотрела на лица. Я не могла помочь себе, и я не видела пути, как помочь другим. Подобная ситуация полностью лишала мою жизнь той искры, которая бы теплила какие-либо надежды или давала утешительный настрой. Я приходила в пустую комнату с единственной кроватью вечером и уходила оттуда же утром, чтобы, прожив еще один день, завершить замкнутый круг. Как ни странно, в одном мне везло. Я не видела ни Грега, ни тех ребят, что встретились мне тем вечером возле кухни. Грег был единственным, кого я зорко высматривала в округе. Внутреннее чутье подсказывало, что добром наша следующая встреча не обернется. Да и Халка за все это время я видела лишь однажды, издалека, и, признаться, совершенно по нему не скучала. Не мог нормальный человек хотеть жить здесь, видеть, как мучают, пусть повинных, но все-таки людей по его же собственным приказам, после чего спокойно отправляться в клуб, чтобы коротать вечерок в компании себе подобных. И пусть он оказался чуть более проницательным, чем мне бы хотелось, и даже чуть более справедливым, чем по всем предположениям должен был быть, однако я не собиралась на его счет заблуждаться. Халк – рабовладелец. И пусть зовется благозвучным словом «оунер», это совершенно не меняет суть его черной души. Отдельного упоминания заслуживала последняя встреча с Янкой, произошедшая в общественной столовой накануне, куда мне наконец показали путь. Встреча эта оставила глубокий неприятный отпечаток в памяти, всякий раз заставляя меня чувствовать привкус мути, поднятый со дна застоявшегося болота, стоило вспомнить о том случае. Приземистое одноэтажное здание общепита располагалось в отдалении от белокаменного особняка, скрытое высокими растительными посадками. К нему вела протоптанная многими подошвами работников ранчо широкая тропинка. Впервые оказавшись внутри, я поразилась количеству грязных потных тел, стоящих в очереди к окошку раздачи, где каждому на руки выдавался пластиковый поднос с миской супа или каши и парой кусков черного хлеба в придачу. Из питья здесь давали чай, а иногда бледно-желтый, пахнущий лежалыми сухофруктами компот, едва сладковатый по вкусу. Стоя в очереди за чьей-то спиной, одетой в мятую красную майку, я медленно обводила взглядом помещение, когда вдруг почувствовала на себе чей-то пристальный тяжелый взгляд. Обернувшись, я увидела позади незнакомую женщину, в глазах которой плескалась укоризна. Удивившись, но не найдя за собой никакой вины, я отвернулась, продолжая созерцать красную майку. Но стоило мне получить поднос и пойти к одному из грязных столиков, как я поймал на себе еще несколько подобных взглядов от незнакомых людей, в основном женщин. Кто-то смотрел с неприязнью, кто-то с агрессивным вызовом, кто-то качал головой. Мне стало неприятно и противно. Охватило чувство, будто добрые монахини взяли меня, бродяжку, с улицы в монастырь, а я тут же исписала стены святыни похабными словами или наделала кучу на рабочий стол главного священника. Я попробовала вспомнить, не переходила ли я кому-то дорогу, не вступала ли в стычки, но память была спокойна, словно гладь озера в безветренную погоду. Ничего не приходило на ум. Едва лишь доживав черствый хлеб, я отнесла поднос с остатками еды в угол, где на широком столе у стены уже лежала груда таких же, и отправилась к выходу. С Янкой я столкнулась у самых дверей. Она была одета в белую длинную майку и широкие даже для ее пышной фигуры штаны. Когда наши взгляды встретились, я уловила волну такой неподдельной злобы, что едва не отшатнулась. Какая-то дама тут же потянула ее за рукав и громко прошептала. «Это она?» Янка кивнула. И в глазах ее спутницы тут же появилось то же самое, уже знакомое мне выражение отвращения. Будто я была не человеком, а корзиной с мусором, над которой кружили зеленые мухи. Оправившись от удивления, я на деревянных ногах прошла мимо этой пары и выскочила на улицу. Шок, испытанный мной в столовой, все еще стелился следом, даже тогда, когда моя голова уже прижималась к прохладной штукатурке стены, а рука привычно мяла колючие перья тощей подушки. Мне так и не удалось определить, чем было вызвано подобное отношение в столовой. Но сон в ту ночь не шел долго. Через несколько дней к моим обязанностям прибавилась еще одна, новая. Табита как раз закончила наполнять большую алюминиевую бочку, стоящую возле плиты, свежесваренной похлебкой из огромного булькающего котла. Добавив последний черпак, она взмахом руки подозвала двух мужчин, которые погрузили горячий жбан на деревянную тележку с прикрепленной спереди длинной ручкой. Тележку вывезли с кухни на подъездную дорожку и оставили стоять на прогретых за день камнях. Она, конечно, не легкая, но и ты не торопись. Мужики с каменоломни не обедают в общей столовой, им туда далеко ходить. Поэтому еду надо возить им. Мы стояли у входа в кухню. Табита вытирала руки о передник. Солнце, пробивающееся сквозь кроны дубов, добавляло бликов на ее темную, чуть блестящую от пота кожу на лбу. Хлеба тоже положили. Он в мешке. Тарелки и ложки у них там есть. Куда идти, запомнила? Я кивнула. «Хорошо». Она ласково посмотрела на меня. «Когда вернешься, зайди на кухню. Я сегодня пирог испеку ягодный. Оставлю для тебя кусок». Я благодарно улыбнулась. Улыбка эта отразилась в черных глазах Табиты, будто в темноте на мгновение вспыхнула и погасла несколько золотистых звездочек. «Шагай». «Спасибо тебе». Я подняла с земли деревянную ручку и, потянув ее за собой, зашагала по каменной аллее. Тележка, поскрипывая колесами, нехотя и тяжело покатилась следом. До каменоломни оказалось далеко. Кроссовки мои поднимали сухую пыль, плечи ныли от напряжения, но я исправно тянула телегу, перекидывая твердую деревяшку из одной ладони в другую. Солнце едва начинало клониться к закату, день, как ни странно, выдался не особенно жарким. Слабый ветерок теребил стебли растущих вдоль дороги злаков, разнося в воздухе пряный, чуть терпкий аромат соцветий. Неплотно прижатая крышка позвякивала всякий раз, когда деревянные колеса сползали с очередной кочки или проваливались на неровностях дороги. Мешок с хлебом то и дело норовил сползти на бок и затеряться где-то на обочине. Устав поправлять его, я в конце концов замотала холщовую горловину вокруг одной из досок. Когда вдали, наконец, показался каменистый карьер, руки уже ломило от усталости, а ноги спотыкались на ровном месте. Радовало только то, что назад я поеду пустая. Разглядев впереди приземистый деревянный дом, я направилась в его сторону. Дом был старым, вытянутым по периметру, с просевшей крышей. Стоящий вокруг него забор тоже изрядно пострадал от погоды и времени. Длинные брусья уже не крепились к столбикам, как это было когда-то, а лежали на земле, похожие на обгрызенные карандаши. Заметив мое приближение, у дома начали собираться мужчины. Кто-то, бросив кирку, ушел со стороны каменистого отрога, кто-то, оставив тачанку, наполненную булыжниками, почти бежал по тропинке к дому. Некоторые выходили из здания. Пока до дома было еще далеко, фигурки людей казались крошечными. Но через пару минут они грозили стать вполне реальными большими мужчинами. Мужчинами, которых я никогда в жизни не видела. И кто знает, чего можно ждать от каторжников. Да еще в таком изолированном от прочих месте. Я занервничала. Охранников поблизости не было видно. Что ж, оставалось надеяться, что меня примут радушно исключительно как извозчика тележки, а не как особо женского пола, к которой стоит проявить повышенное внимание. Но страхи оказались напрасны. И пусть лица, окружающие меня, были угрюмы и неприветливы, однако манерам каменоломов могли позавидовать даже завсегдатые полугрант. Как только тележка оказалась на подъездной дорожке, ее тут же перехватили двое рабочих. Жестикулируя и переговариваясь, докатили до стола, взгромоздили на широкую скамью и осторожно отошли в сторону. Я потерла уставшие ладони и огляделась по сторонам. Судя по опустевшим равнинам, все собрались здесь. Держа в руках по железной миске, мужчины столпились вокруг стола, ожидая раздачи, опасливо и хмуро поглядывая на меня. Я набрала в грудь побольше воздуха, откинула алюминиевую крышку чана, взяла лежащую на столе сильно оцарапанную, будто после многократной чистки песком, поварешку и протянула руку за первой миской. Раздача началась. Сидя на деревянной скамье, я наблюдала, как они едят. Эти грязные, отощавшие люди в лохмотьях. И хотя им никто не запрещал разговаривать, почти все молчали, лишь изредка перекидываясь словом двумя. Еле жадно, быстро, прихлебывая и выпивая бульон прямо из чашки. Хлеб рвался пальцами и тут же запихивался в рот, чтобы быть проглоченным без какого-то ни было пережевывания. Усилившийся ветер колыхал грязные, прилипшие к пыльным лбам волосы и завывал где-то в ущельях. Ни единого звука, кроме бряцающих о миске ложек, редкого пошвыркивания носом или глухого болезненного кашля не разносилось над равниной. Здесь... У подножия гор, где заканчивалась плодородная почва, все казалось суровым и неприветливым. Трава делалась чахлой и едва пробивалась через каменистый наст. А та, что все-таки пробивалась, была серовато-бурой и сухой. Иногда только звук перекатывающихся камешков разбивал тишину и тоскливое, будто печально просящее о чем-то несбыточном завывание ветра. Лица сидящих неуловимо сливались с приглушенным пейзажем. Словно две картинки, камней и людей, вросли одна в другую, сделавшись единым целым, блеклым, безрадостным полотном. Мне уже пора было уходить. Суп съеден, хлеб роздан, а я все никак не могла заставить себя подняться с места. Все смотрела, как они вылизывают последние капли со дна чашек, как подбирают упавшие на стол крошки, как жадно скользят взглядом по тарелкам соседей, кто еще не успел долакать, долизать, выскрести языком посудину до блеска. Ком уже прочно встал в моем горле. Я впитывала увиденное, словно ядовитую кислоту, что выедала изнутри. Почему же Табита? Но почему ты не положила побольше в этот бак? Ведь оставалось еще место. Почему не добавила пару буханок хлеба в мешок? Как этим трудягам, которые от восхода до зари машут кирками и возят телеги, быть сытыми с единственной чашки тощего бульона? Кто-нибудь видел, как они работают и как едят? Кто-нибудь думает здесь вообще о людях? Наконец я поднялась и побрела к тележке. Взялась за деревянную ручку и потянула за собой. На этот раз пустая она пошла легко, шурша и поскрипывая от набившегося в колеса песка. Где-то за спиной я слышала, как принялись убирать со стола. В завывание ветра вплелись редкие голоса и позвякивание посуды. Тряхнув головой, чтобы стереть из памяти вид стертых в кровь ладоней, держащих покрытые ржавчиной ложки, я перекинула деревянную ручку из одной руки в другую и быстрее зашагала назад. Тележка была пустой и легкой, а сердце тяжелым. Той же ночью я размышляла над тем, что увидела днем. Перестирав одежду, я долго сидела у окна, глядя на звезды, мечтая получить ключ от двери, ведущей на крыльцо, чтобы коротать вечера на свежем воздухе. И чем дольше я размышляла, тем четче в моей голове созревал план. Главное, чтобы за мной оставили обязанность катать эту телегу до каменоломни и обратно. И пусть путь туда был не из легких, я бы все отдала, лишь бы иметь возможность наведываться туда хотя бы раз в день. Я продолжала мысленно прокручивать детали и варианты, а ладони чесались от радостного предвкушения. Одна часть моего плана осуществлялась довольно легко, а вот вторая... Мне нужны были медикаменты и пластыри. Если не удастся заполучить лекарства, то что-нибудь для подлатывания их ладони я должна была добыть обязательно. Где находится изолятор, я знала. Осталось придумать, как попасть туда снова и припрятать все, что требуется, перехитрив наблюдательного врача. Медленно жуя сладкий ягодный пирог, что припасла для меня Табита, я никак не могла избавиться от чувства горечи, стоило вспомнить голодные хмурые лица. Однако теперь в моей жизни появилось то, чего так не хватало все эти дни. Идеи. Искры для жизни. Смысл, наконец. Вместо того, чтобы горевать о себе, не видя впереди ничего, кроме хмурого горизонта, я могла подумать о ком-то другом, сделать чью-то жизнь немного легче. И не беда, что для этого придется рискнуть. Риск лишь добавит разнообразие в серые будни, против чего я никак не возражала. Доживав пирог, я свернула маслянистую, усыпанную крошками обертку в тугой шарик и закинула в маленькое пластиковое ведро у стола. Судя по звуку, попала точно в цель. В темноте ничего видно не было. После чего впервые за долгое время, чувствуя умиротворение, уснула, не переживая за сохранность тощей подушки. На следующий день я стояла у плиты, едва не подпрыгивая от нетерпения, ожидая, пока Табита закончит наливать суп в жбан. Как только она залила последний черпак и вышла за дверь, чтобы принести хлеб из кладовой, я быстро огляделась, убедившись, что в кухне никого, тут же схватила половник, оставленный Табитой в пустом чане из-под супа. Подлетев к другому котлу, в котором булькала такая же свежесваренная похлебка, я, скрипя зубами от усердия, подтащила горячий алюминиевый жбан поближе, откинула крышку и принялась быстро доливать туда суп. Оказалось, что места в жбане хватило еще на десяток черпаков, что, по моим расчетам, выходило примерно на полтарелки дополнительной похлебки для каждого рабочего каменоломни. Радуясь своей удаче, не так часто кухня оставалась пустой. Я быстро перекинул черпак в пустой котел, где он покоился до этого, завинтил горловину бака и подпихнул его назад на прежнее место. Спустя каких-то полминуты в кухню вошла Табита, неся мешок с хлебом. Изо всех сил надеясь, что она не заметит изменившееся количество супа в котле на плите. Я придала своему лицу рассеянное, спокойное выражение, сделав вид, что любуюсь через окно лужайкой. Мне ни в коем случае не хотелось портить отношения с кухаркой. А я понимала, что проделка может стоить мне не только баллов, но и ценной дружбы. Но все же я не могла заставить себя бездействовать. Как только телега была выкачена во двор, я, сохраняя все тот же отрешенный вид, спокойно покатила ее по дорожке, ведущей за угол дома. Но как только кухня скрылась позади, изо всех ног бросилась в боковую аллею и спрятала телегу в кустах. Затем в припрыжку подбежала к одной из дверей особняка, что располагалась ближе всех к кладовой, юркнула в темный проем и на мгновение затихла, прислушиваясь. В коридоре никого не было. Сдерживая шумное дыхание, я осторожно пробиралась вдоль стены к уходящей вниз лестнице. На мою удачу кладовую никто не запер на ключ. Один из моих самых скверных страхов не оправдался. Захлопнув за собой дверь чулана, я нащупала на стене выключатель. Тусклый свет тут же залил приземистое широкое помещение с кучей полок и стоящих на полу мешков. Потратив какое-то время, я отыскала хлеб и завернула две дополнительные булки в грубую ткань, что нашла здесь же. Затем, уже готовая сорваться обратно, вдруг остановилась, заметив множество лежащих друг на друге круглых оранжевых голов сыра. Не удержавшись, я замотала одну из них в ту же ткань, куда до этого упрятала хлеб. Закинула все это под мышку и бросилась обратно к выключателю. На этот раз в коридоре были слышны шаги. Несколько человек, возможно, младшие повара, прошли мимо, обсуждая проделку какого-то бедолаги Чарли, который накануне перепутал приправы, заменив орегано черным перцем, отчего стража едва не до вечера преследовала горе-повара, страдая от ожоги. Слушая глухие удары сердца, я дожидалась, когда же они, наконец, скроются из вида. «Спустись сейчас в чулан, кто-нибудь из прислуги, и не миновать мне встречи с Грегом и Халком, а то и с самим Создателем». Но в этот день мне определенно везло. Спрятанную в кустах телегу до моего возвращения никто не заметил, и я, пользуясь моментом, развязала заплетающимся от нервозности пальцами мешок и переложила в него найденную добычу. Как только узел был снова завязан, а хлеб водружен на место, я взялась за деревянную ручку и, как ни в чем не бывало, вывернула с боковой тропинки на широкую каменную аллею, окружавшую особняк. Даже через 15 минут, когда дорога уже велась среди полей, превратившись из каменистой в пыльную, а меня надежно скрывали от посторонних глаз листья кукурузы, я все еще ощущала, как быстро и неравномерно колотится мое сердце, а ватные ноги подгибаются от волнения. Наверное, мне стоило бы задаться вопросом, что я делаю, а главное, зачем. Но, как ни странно, все это меня не беспокоило. Я знала, что делала. Знала, что сегодня работяги наедятся, пусть не от пуза, но и не останутся полуголодными, как это случалось в другие дни. Одно лишь предвкушение их удивленных лиц при виде сыра заставляло меня катить телегу с такой скоростью, будто на ней вместо тяжеленного горячего жбана был привязан ворох разноцветных ленточек. А я тяну их за собой, надеясь поймать попутный ветер и увидеть, как высоко в небе начинает парить красивый и яркий воздушный змей. Пот? Да, катил градом. Ладони? Дрожали от перенапряжения. А я шагала вперед, поднимая облачка пыли, и впервые за долгое время улыбалась. Так продолжалось еще 4 дня. Еще 4 дня мне счастливилось кормить работников каменоломни дополнительным супом и всем тем, что удавалось незаметно выкрасть из кладовки. Их лица, те, какими они стали при виде добавки и вытащенного мной в первый день из мешка сыра, навсегда останутся в моей памяти сияющей наградой за риск. За риск, пусть и неблагородный, но в моем понимании оправданный. Не передать словами то ощущение теплоты, что наполнило меня, когда вместо голодных оборванцев, угрюмо дерущихся за каждую крошку, я увидела почти нормальных мужчин, способных изредка шутить и даже улыбаться. За это я была готова жертвовать и рисковать куда больше, чем приходилось сейчас. Ведь вместе с ними становилась счастливее и я. Однако всякой удаче когда-то приходит конец. Это случилось неожиданно. В тот день я привычно убедилась, что на кухне никого нет, после чего занялась доливкой супа в жбан, когда неожиданно почувствовала взгляд в спину. Медленно обернувшись, я увидела в дверном проеме Табиту. Она стояла молча, держа в руках пустой мешок, куда собиралась положить хлеб, и смотрела на меня. Застыв с полным черпаком супа, я, в свою очередь, смотрела на нее. Тяжелый половник оттягивал руку. Следовало бы вылить его либо в жбан, либо назад в котел. Но я не решалась шевельнуться. Ноги мои неприятно налились свинцом, а по спине потек пот. Мне казалось, что онемело даже лицо. Не знаю, что можно было бы сказать в такой ситуации, было ли хоть что-то, что помогло бы мне оправдаться, я продолжала стоять статуей, мысленно содрогаясь от того, что могло последовать за моим проступком. Господи, сделай так, чтобы она поняла, — молилась я про себя. Я так не хочу терять единственного друга. У меня ведь здесь никого больше нет. Пусть она поймет. Внутренности мои дрожали от страха, будто по ним ударили молотком, а губы тряслись. Наконец Табита вышла из ступора и медленно сложила руки на груди. Одновременно и я опустила черпак, оттянувший руку обратно в котел на плите. «Ты хоть знаешь, чья это еда?» — неприятным голосом спросила Табита. «Табита, они так мало едят!» — пролепетала я. «Ты знаешь? Они же там сдохнут, все тощие, едва живые. Чья это еда?» «Целый день кирками машут, да камни таскают, а их так...» Табита лишь грозно сверкнула черными глазами. Не дав ей сказать ни слова, я принялась тараторить так быстро, как только позволяли мои онемевшие губы и заплетающийся от нервов язык. «Их там как скотину держат, ни воды у них нет, ни еды, одежда вся дырявая, а ладони в кровь стерты. Как они могут поправляться, если их еще и не кормить?» «Милочка, а ты не забыла, что они преступники?» «Да, преступники, преступники, я понимаю. Но не могу смотреть, как они валятся от усталости уже к обеду. Ведь не будет никакой пользы, если они перемрут, как мухи, а так хоть свои долги отрабатывать могут». «А у кого ты еду воруешь, ты подумала?» Я подавленно замолчала, не знаю, что противопоставить такому аргументу. Ведь и сама не раз терзалась мыслью, что кто-то другой, по моей милости, мог оставаться полуголодным. Однако внутренний голос всякий раз ехидно утешал, что этих ты видишь, а тех нет. Испытывая крайнюю степень отчаяния, я лишь глазами умоляла Табиту понять и простить. Чернокожая женщина какое-то время смотрела то на меня, то на котел. Вид ее все еще выражал крайнее неодобрение, но теперь к нему примешивалось что-то еще. Она снова взглянула на котел, из которого я таскала суп, и уперла грузные руки в бока. «Вообще-то, милочка, это еда для охранников». Когда до меня дошел смысл, кого именно я оставляла голодными все это время, я потеряла дар речи. А Табита расхохоталась. Теперь она смеялась так громко, что полные плечи ее ходили ходуном, а белый передник трясся и подпрыгивал. Я не знаю, что именно меня поразило больше. То, какая тяжелая гора упала с моих плеч после ее слов. Или то, что она стояла и смеялась вместо того, чтобы делать мне выговор. Но это было неважно. Я едва не задохнулась от облегчения, когда наконец осознала, что она не злится. А значит, дружба не потеряна. Значит, у меня все еще есть кто-то на ранчо. Значит, все хорошо. Табита вытерла слезящиеся глаза холщовым мешком и посмотрела на мою светящуюся надеждой физиономию. «Ну что застыло?» В привычной грубоватой манере одернула она меня. «Иди за хлебом, а я пока второй бак для тебя найду. Нечего в одном все таскать». Я бежала в кладовую в припрыжку. Душа моя пела и ширилась от переполнявших чувств. Табита поняла. Она поняла и не только не осудила, но и пообещала найти для меня второй жбан. Она меня поддержала. Когда мимо по коридору прошли две работницы, подозрительно хмурясь при виде моего нескрываемого счастья, мне пришлось несколько поумерить пыл. Здесь так не принято все-таки. Еще нажалуются. Кое-как скомкав довольную улыбку, я перешла на медленный шаг и задышала ровнее. Спокойно, только спокойно. Им ни к чему знать, что творится. Едва оказавшись на лестнице, ведущей в подвал, я снова радостно рассмеялась. Она поняла. Табита меня поняла.